и пришед неприятель еще в темноту, в туман и дождь, с большую частью артиллерии своей, начал по онам стрелять жестоко, и под тою стрельбою в самом болотном месте сделал мосты понтонами и перешед, пошел во фланг на транжемент князя Репнина, хотя отрезать от коммуникации с нами. Репнин принужден был отступить к лесу, где неприятель на оного жестоко наступил, и по жестоком бою, которого часа три или четыре было отступя, пришел Репнин в случение к нам без великого урону, а против Шереметьева и Меньшикова дивизий поставил неприятель в прикрытии за Головчином знатную часть кавалерии, которая такожде являлась к переходу в готовности, а в наступлении на генерала Репнина перешед неприятельская кавалерия пошла на кавалерию нашу под командою Гольца, с которым у неприятеля был великий бой 5 часов на обе стороны с уроном, и оной, по жестоком отпоре неприятеля, как и мы, не хотя с неприятелем в главную баталию вступить и не имея к тому удобного места, отступили к Днепру, наша дивизия к Шклову, а Гольца к Могилеву. Алларту и Флюку велели идти к Капосе и, переправясь Днепр, разрядя все войска, будем неприятеля еще держать по возможности. Кроме уступления места, неприятелю и сей баталии утехи мало. Так донес Меньшиков царю о Головчинской битве и ее следствиях. Петр был уже на дороге из Петербурга к армии, когда получил весть об этой битве. На первых порах он написал Апраксину, оставленному защищать новоприобретенный край. «Я зело благодарю Бога, что наши прежде генеральные баталии виделись с неприятелем хорошенько, и что от всей его армии одна наша треть так выдержала и отошла». Потом, узнавши подробнее дело, Петр написал Меньшикову. «Понеже в прошедшей оказии под Головчином дивизии генерала-князя Репнина многие полки пришли в конфузию, и, не исправят должности своей, и, покинув пушки, непорядочно отступили, а иные и не бився, а которые бились и те казацким, а не солдатским боем, и про сие злое поведение генералу-князю Меньшикову накрепко разыскать, начиная с первого до последнего, со всякою правдою, не маня, ниже посягая, но истинную, как стать пред судом Божиим, ибо должен будет над сим розыском присягу учинить». До нас дошло оправдательное письмо Репнина к государю. «Ежели мне изволите причесть вину, что у меня не было диспозиции в полках, и будто неприятеля не держал и отступил вскоре. И такого поверения о диспозиции у нас никогда не было, а неприятеля мне держать было больше невозможно без секурсу. И в такое многое время, сколько я неприятеля держал, возможно было с обеих сторон довольное вспоможение мне учинить и неприятеля в конфузию привести. Еще ж во всю потребу управлял везде один я, понеж генерал Чамберс, человек уже слабый, а и прочие офицеры, которые тут были, не токмо бы с ними советовать, и во управлении искусства не все довольного, чего ради слезно прошу, дабы ваше величество, божеское, милостивое ко мне милосердие показали, понеже кроме вашего высокого милосердия, предстателя себе не имею». Но уже после этого, 5 августа, царь написал Шереметьеву, чтобы учинил крихсрат и по приговору воинского суда исполнил штрафы немедленно. На 4-й день после Головчинской битвы, 6 июля, в Шклове был держан военный совет, генеральный консилиум, на котором приговорили. «Понеже неприятель по ведомости марширует к Могилеву, а онное место осадить, приготовить к осаде от неприятеля, за пространностью и упреждением неприятельским трудно, того ради приговорено, перебрався на сю сторону Днепра, стать всей кавалерии и конной пехоте по Днепру от Шклова до Могилева и оного неприятеля по возможности держать и переправлению через Днепр бронить, а пехоте всей идтить горком с артиллерией и с обозами. А когда невозможность явится оного переправления через Днепр возбранить, и тогда уступать и конницы каждой дивизии куды способнее добрым порядком до горок, и там, соединяясь с пехотою, смотреть на неприятельские обороты, и куды обратиться, к Смоленску или к Украине, трудиться его упреждать. Подписались генерал-фельдмаршал Шереметьев, генерал-князь Меньшиков, министры граф Головкин, князь Григорий Долгорукий, генералы Гольц, Репнин, Аллард, Брюс, Рен, Дальбон. Карл действительно вступил в Могилев и засел здесь надолго. Он дожидался прихода Левенгаупта из Финляндии с 16 000 войска, артиллерию и провиантом. Дожидался еще вестей о восстании Малороссии против царя. Петр наблюдал за ним из горок и с удовольствием видел уменьшение сил неприятеля и опасное положение, в котором он находился вследствие скудости продовольствия. 23 июля царь писал Апраксину. «Иного писать не имеем, только что неприятель стоит в Могилеве по-прежнему тихо и, конечно, под Головчином потерял половину драбантов своих, которые все офицеры майорского рангу. Так уж генерал Врангель убит и два полковника, прочих офицеров Наста на месте побито, кроме драбантов, и больше 1000 рядовых. Ранены генерал от пехоты, также офицеров и рядовых зело много. По вся дни имеем переметчиков от неприятеля, не точью иноземцев, но и природных шведов, которые единогласно говорят так, как выше писано, и голод имеют великий». Не дождавшись Левенгаупта, Карл в начале августа выступил из Могилева и направил путь к юго-востоку, к Чирикову на реке Соже. Поход был тяжел для голодного войска по опустошенной стране. Солдаты сами должны были снимать с поля колосья и молоть их между камнями, а тут еще льют беспрерывные дожди, и негде укрыться и высушиться. Явилось необходимое следствие сырости и дурной пищи, болезни. Солдаты говорили, что у них есть три доктора. Доктор Водка, доктор Чеснок и доктор Смерть.